Глава 5. Позволь тебе представить Орбаза Кинуудена, дорогая супруга. Этот тип совершенно невоздержанный язык, но так как он является единственным стоящим портным в этом городишке, его до сих пор не повесили на ближайшем столбе. Хотя надо бы, конечно. Сопляк, ты совсем То есть, добро пожаловать, сударыня. Осекся двухметровый седой тип самого зловещего вида, зафиксировав свой взгляд на Кристине. Не представляю, какое горе или ошибка судьбы свела вас с этим наглым... Стоп, супруга? Мои соболезнования, сударыня. Они, безусловно, приняты. Неожиданно улыбнулась девушка. Рада познакомиться, мастер Кинуден. Работы, что выставлены на витрине, заслуживают всяческого уважения. Покрой вашего платья тоже, кивнул портной, без всякого стеснения, рассматривая черные одежды бывшей терновой. Очень универсально и элегантно. О, скрытые складки чем-то утяжеляли подол. Понимаю. И визбеновая ткань, бич портных, если уж честно. Вы этот наряд сможете подарить хоть правнучке. А это что? Оторочка из шагала? Синьская тесьма. Улыбка Кристины достигла рекордной величины. Я надеюсь, что мы сможем у вас заказать нечто подобное, но сможете. Конечно, сможете. Глаза Кинуудена загорелись. Если изволите сюда присесть, то я принесу каталоги. Ради этого я и пришла. Ну да, пробурчал я. Пошел я нафиг, да? Вали. Тут же потребовал мерзко характерный портной, таща кучу потрепанных толстых журналов. Мерки твои у меня есть. Чуток на вырост уже прикинул. Так что... А, стоп. Че тебе вообще надо, грубиен? 6 выходных костюмов приличного цвета. Злорадно начал перечислять я. 2 домашних, 4 выходных свет приличных, но без претензий. А еще пару, чтоб и ко двору явиться было не стыдно. Кинуден чуть каталоги не выронил, но потом взял себя в руки, задумчиво прищурясь. И все под кобуры, да? И нож у тебя еще, так? Ага, простодушно кивнул я. Хорошо, я тебя услышал. Теперь вали, пришел в себя Верзила. К сапожнику только не суйся, я сам все закажу. Отрезать тебе язык, и можно принимать святые, бросил я, направляясь на выход. Пошел нахрен и не возвращайся. Я тебе жену оставляю, тем более. Из нее бы вышла лучшая вдова на свете. Кристина все это время просидела с широко раскрытыми глазами, на которых только что рухнул весь мир. В пыль, в тлен, в пожухлую грязь степей, по которым немытые варвары с луками неслись, алчно блестя глазами, в набеги и грабежи. Почему? Ну, потому, что заказать себе целую серию костюмов, перебросившись парой фраз шуточного характера, полностью выходила за рамки понимания любой женщины. Это хорошо, подумал я, выходя от Кинуудена и направляясь к ближайшему кафе. Мужчина должен удивлять женщину. «Ты просто варвар, знаешь», — пробурчала Фелиция, — «даже лорд в шоке». «Я доверяю этому старому хрену», — отбоярился я, отхлебывая горячий чай и примериваясь к миндальному печенью. «К тому же мне просто страшно там находиться. Он же цену назовет за все мое и ее. Я дуба дам». «Безумец и скряга!» — почти по-человечески вздохнула Даймон. «Ужасное сочетание!» «Ты видишь у меня источники дохода? Если скажешь, что студенческая и ревнительская ставки в 100 рублей в месяц они и есть, я начну искать способ изгнать тебя из книги». Совсем в жизни наступил порядок, по крайней мере, так казалось. Ежов продемонстрировал себя как понимающего, но при этом занятого человека, отчего лишь давал простенькие инструкции и советы, позволяя нам проводить немало времени в академии, где мы не только упражнялись, но и искали информацию по текущим делам. Много свободного времени означает много времени на тренировки, стрельбище, углубленную медитацию по расширению и укреплению энергетических оболочек, но самое главное – траты. Последнее вгоняло меня в депрессию. Потихоньку, конечно, но вот когда Кристина покажет, на какие бабки нас выставил Кинууден. Дело-то не в деньгах. Дело в том, что их почти невозможно заработать. Мои 400 тысяч, гревшие сердце с давних времен, уже угрожали превратиться в 300, а вот старых порталов, богатых измененными и дорогостоящими камнями в обрамлении, в округе как бы не было. Взаимоотношения мира и ревнителей оставались для меня загадкой долгое время, пока, наконец, реальность в виде нужды в источнике дохода не заставила прозреть. Причем, как понимаю, других она заставит прозреть позже, гораздо позже. Почему о ревнителях не говорят? Почему почти не пишут в газетах? Почему взрослых мальчишек и девчонок буквально кидают в неизвестность? Почему все родовые ревнители обучаются только в Москве? Ответ на все эти вопросы оказался банальнее некуда. В этом мире укоренилась традиция многодетности. Страдая с давних времен от чудовищ из порталов, люди привыкли размножаться. Да, смертность сейчас сильно упала. Наука и магия не стоят на месте. Но вот тут и порылась одна бешеная собака. Дети простолюдинов всегда найдут себя в жизни. Любого обычного человека ждут везде. На императорской службе, в угодьях истинных, в армии, да где угодно. Он везде придется кстати. А что касается аристократии, тут вопрос совершенно иного коленкора. Благородных слишком много. Их распихивают всюду, куда только можно. В армию, в отряды владетельных, в ревнители, в управляющие, в капитаны судов, даже в простолюдины, как я выяснил недавно. Как? Банально браком. В истории моего мира купцы частенько приобретали звание и титул, заключая браки с бедными благородными. А вот здесь наоборот. Такой мезальянс понижает человека в статусе. Но на него идут. Причем часто. Плюс, конечно же, призыв к порталу. Это когда хозяин земли, на которой находится благородный с чернокнигами, призывает всех принять участие в закрытии окна зла. Отказаться без тяжелых последствий нельзя. А слабо обученный парень или девушка, которые вообще к ратным делам отношений никогда не имели, часто становятся для монстров мясом. Ревнители – это еще один метод спуска пара из грозящего закипеть чайника. Мы похожи на привилегированных охотников за монстрами и порталами, но лишь похожи. На самом деле, большая часть выпускников становится бродягами и приживалами в отдаленных уголках большой и богатой родины, как мечтающими о ценном портале, так и набирающими отметки о закрытых окнах в другие миры на свой кристалл. Не удивлюсь, если определенная часть молодых ревнителей еще и гибнет, заглядывая в эти самые чужие миры, в надежде отыскать что-либо ценное. Почти уверен, что если бы русских ревнителей не гнобили бы за рубежом разные там латыши с турками, то минимум половина бы из всех наших без жалоба за кордон наемничать и пиратствовать от такой жизни. 3500 выпускников ежегодно. Отличное кровопускание, надо сказать. Не все так жестоко, конечно. отработавшие контракт ревнительницы – очень выгодные партии для какого-нибудь богатого промышленника на Урале. Но все же у нас тут натуральная индустрия по отсеву благородных бездельников. Моих проблем это правда не решает. «У лорда есть идея», – внезапно подала голос Фелиции. «Он говорит, потом», – отрезал я, глядя, как возникшая из-за моей спины огромная туша в потертом кожаном плаще осторожно опускается на стул напротив. «Ваше сиятельство», – осклабился Парадин после того, как убедился, что не раздавит хрупкий стульчик. «Какая приятная неожиданность! Матвей Евграфович, в который раз удивляя чумного волка, также осклабился я. Какие люди! Видеть мне его не хотелось совершенно. Репутация у мужика была более чем отвратительной, но рассчитаться с долгом – другое дело. Как и не подать виду, насколько я удивлен». Не то, чтобы это решало проблемы между нами. Терновы были кровниками Парадинах, а я уже имел к первым определенное отношение. «Кейн, Кейн, как же тебя угораздило!» Спустя несколько секунд с явным удовольствием проговорил огромный тип, похожий на обрядившегося ковбоем викинга. «Наверное, точно так же, как и тогда», «Когда 15 минут езды на мотоцикле превратились в непомерный долг», — улыбнулся в ответ я. «Не припомню, чтобы озвучивал тебе какие-либо условия, молодой человек». Попытался нахмуриться блондин с дурной славой, но бросил занятия на половине процесса. «Впрочем, дурная слава бежит впереди вас, Матвей Евграфович, и воет на всю округу. Дерзко!» Спокойно бросил гвардеец. «Ранее нет, но сейчас дерзко. Ты теперь знаешь, кто я, и более того, кто Терновы, и кто мы друг другу». «Это не дерзость», — нагло захрустел я миндальным печеньем. «Даже не бравада. Я не считаю себя и вас врагами. Это раз. Признаю за собой долг. Это два. Напоминаю, что служим мы одному и тому же императору, этот...» «Не старайся, малыш!» — мрачно ухмыльнулся чумной волк. «Ничего не видит. Именно потому, что мы служим, Терновы еще живы. Только они, Терновы, а ты никто, брошенный им монархом. Фиговый лист, которым династия прикрыла отдачу долга. Меня не поймут. Если я тебя не отправлю на тот свет, скажут, совсем уж Парадин хватку потерял. Даже в мелочи не может кровников пну. Грохнули выстрелы сразу, залпом, несколько. Чумной волк, расширив в безмерном удивлении глаза, задергался от попаданий, а я увидел красные брызги, вылетающие из-за его спины и затылка. «Твою мать! Наверное, не будь Парадин таким здоровым, мне бы каюк пришел, но вся масса выплюнутого оружием свинца угодила в широченную спину моего собеседника, позволяя мне выжить и подползти к упавшему на бок здоровяку, используя его как натуральный мешок с песком, из-за которого очень удобно открыть ответный огонь. Визги! Крики, шум паникующих людей – все это пришло уже после того, как я успел из револьвера снять двоих с дробовиками, продолжавшими садить в спину упавшему гиганту. Пригнувшись и пережидая ответный огонь из ружей, шедшей позади троицы, я еле переборол искушение выпустить максимально сильную молнию в голову стонущего Матвея. Испепелить мозг я вполне мог, но нет. Гримуар раскрывается в жесте щита, и я встаю на ноги под визги и крики разбегающихся паникующих горожан. Мои три противника при виде чернокниги тут же становятся сами разбегающимися и паникующими, чем только играют мне на руку. Стрелять в спины куда спокойнее, чем в грудь. Глухой вскрик с крыши за моей спиной – заставляет обернуться, как ужаленному, но только чтобы увидеть, как вниз падает отдельно человек, отдельно ружье и Мишлен, только не отдельно, а вцепившийся снайперу в рожу. Из мужика выбивает дух сначала приземление, а затем и моя пуля, выпущенная тому аккуратно в живот. Впрочем, она излишняя, так как затылок у снайпера после приземления на него банально отсутствует. «Спасибо! Не пускай сюда Кристину!» – бросаю я коту, продолжая оглядывать крыши окружающих нас зданий. Уже слышны свистки полицаев. Чисто! Вид злого, как сатана Парадина, воздвигающегося на ноги, пробирал до дрожи. Окровавленный богатырь, не сводя с меня яростного взгляда, поднимался на ноги, нащупывая кобуру со своим гигантским револьвером, но, видя, что я стою спокойно и даже щит в его сторону не выставляю, озадаченно замер. «Не твоих рук дело!» – пробурчал неубиваемый человек с редчайшим целительским лимитом, а потом тут же сам себе ответил: «Вестимо, не твоих! Откуда ж ты знал, что я приду?» От одного трупа из парочки с дробовиками тем временем поднимался густой желтый дым, едкий и удушливый. Подойдя к мертвецу, гвардеец медленно и аккуратно перевернул его ногой, тут же отскакивая и ругаясь. Тело уже было сильно подъедено кислотой из разбившихся на патронташе мензурок. Процесс и не думал прерываться. В глубоких язвах на теле кипела желто-бурая жидкость, исходящая тягучим дымом. Я тут же отступил куда подальше. Дышать этим Минздрав точно не посоветовал бы. «Твою ж душу!» – выругался гвардеец, но это было все, что он успел сделать. Набежала тяжело вооруженная полиция, сразу наводя на нас массивные автоматы. С местными полицаями шутки плохи, но кому же, как знаменитому Парадину, знать к ним подход? Уже через полчаса мы были свободны, благодаря как самому блондину, так и нескольким очевидцам, отловленным по округе. Впрочем, убежать успели немногие, очень уж быстро развивались события. «Копыта Люцифера!» Выругался переодевшийся в запасную куртку и штаны гвардеец, рассматривая одну из пробирок, которые он утащил у полицейских. «Семежная кислота с арканитовой солью! Пванский, сучий потрох!» «Кажется, я избавил вас от серьезных неприятностей, Матвей Евграфович!» — хмыкнул я, вновь борясь с жутким желанием закурить. «Могу ли я рассчитывать за это на честную дуэль? Меч и метода ничего большего». «Что?» Здоровяк оторвался от лицезрения и пробирки с лютым содержимым. «Ты о чем, Дайхар?» «Напоминаю, вы хотите меня убить». Вежливый я, облокотившийся на бок огромного мотоцикла, рассматривал небо. «Я же хочу жить! Поэтому предлагаю решить все цивилизованно, на дуэли, на холодном оружии. Лимит у вас не отключается, так что свой я использовать тоже смогу». «Ну и гоносный же ты, подонок, княже!» По-волчьи ухмыльнулся Парадин. «Ну и падла же ты! Думаешь, я не знаю, что ты Красовскому и его парням показал, когда китайца защищал? Знаю! Молния! Я показал полную мощь своего лимита в виде толстенной молнии, ударившей на 3 метра. Крайне много для обладателей этой силы крови. Безумно много. Для дуэли на мечах или рапирах. Лимит превращает ее в бессмыслицу. Я просто шарахну здоровяка, а потом смогу хоть в пасту перемолоть или пережечь. Я мог это показать и вам. Едко ухмыльнулся я. Пока вы, господин гвардеец, изволили лежать на мостовой, а мне было угодно использовать вас как бруствер. Тебя бы сгноили, парень. Возможно, я не отвел взгляда, либо Начали бы выдавать ваши задания, Матвей Евграфович. Я не дурак, вы тоже. Когда нет гербовой бумаги, пишут и на простой. Императору, однако, неудобны были и буйный Парадин, и пассивные Терновы. Но дело надо было кому-то делать. Пачкать руки по важному государственному поводу. Такое дело не терпит пустоты, совсем не терпит. «Я тебя недооценил, Дайхард», — медленно проговорил чумной волк. «Сильно недооценил. Другой вопрос, почему ты меня в таком случае не кончил? Или хоть не попытался?» «Потому что верю, что мы сможем наладить общий язык, Матвей Евграфович. Странно это вам говорить сейчас, когда я еще не поразил вас электричеством и не разрубил на несколько частей. Но раз уж речь зашла, то почему бы и нет?» «Зачем тебе это?» — повысил голос блондин, нависая надо мной. «Правду, Дайхард, выплюнь ее». «Деньги?» — пожав плечами, посмотрел я ему прямо в глаза. «Деньги?» С минуты он неверяще пялился на меня, шевелил бровями, играл желваками, а затем начал ржать, как припадочный. И ведь не скажешь, что полчаса назад в человека насовали полкило свинца. «А-а-а-а!» – заливался огромный блондин, привлекая внимание многочисленных зевак, собравшихся посудачить у места недавней бойни. «А-а-а-а-а!» «То есть ты все понял, да? Понял, Кей?» Я на эти выкрики лишь хмыкал. Внезапно Парадин подавился, закашлялся, а потом уставился на меня с огромным подозрением. «Так, стой! Стой, стой! Я, китайский клан, даже сам Красовский, ты суешь голову в каждую пасть, вот из-за чего, да? Князь без княжества. Хотя стой! Ты же и раньше, да? Раньше. Во-первых, я к вам не лез. С достоинством прервал я конское ржание. Во-вторых, да. Я понял, что делают с ревнителями. Как их держат на поводке. Как заставляют бегать по стране. Ну ты даешь, Дайхард. Вытер натуральные слезы чумной волк. Ну даешь. Яйца у тебя, мое почтение. Но! От его «но» несколько посматривающих на нас с безопасного расстояния горожан припустили бегом, а сам Парадин снова навис надо мной. «Ты родня Терновым!» – процедил он. «Что ты собираешься с этим делать, а, малыш?» «Они уже получили целое княжество», – добавил я льда в голос. «А я получил только жену, княгиню Дайхард. Не думаю, что между нами есть что-то еще». «Так ставишь вопрос, да?» – задумался блондин. «Матвей Евграфович», – тут же я оскалился, – «мы друг друга убивать будем или как?» «Не будем», – неожиданно просиял гвардеец. Мне пришла в голову отличная мысль. «Княже, ты наш юный. Не хмурься, очень даже здоровское тебе будет интересно, но потом обговорим. Да, потом. Пока я с тебя должок стребую, а потом уже, послезавтра, мы с тобой предметнее поговорим. И давай на ты, князь, все-таки. То есть, свое спасение от кислоты с солями ты в расчет не берешь?» – кисло спросил я. «И еще бы! Будет этот гад прогибаться, когда я буквально родич его кровником. Пусть вынужденно, пусть произволом монарха, но все же не беру». Гоносно ухмыльнулся мне чумной волк империи. «Будем считать его твоим личным дипломатическим успехом, парень!» «Так что давай, разбегаемся, а завтра ты в 10 утра как штык у Радожского парка, чистый, причесанный, трезвый и один как перст. 5 минут работы, и мы начнем наши отношения с чистого листа. Обещаю, не пожалеешь. Ни ты, ни твоя княгиня». Важный нюанс не прошел мимо моего сознания. Я назвал Кристину женой и княгиней, чтобы намекнуть злодею, что она уже не Тернова. Он намекнул, что понял, и даже принял, если я сыграю на его поле. И чем мы там будем заниматься, Матвей? Мы? Ничем. А вот ты будешь кое-кого убивать. Подбросил на ладони мензурку с кислотой огромный блондин. Больно и обидно.